Глава 54. Ева. Естественно, вчерашняя ночь была неспокойной. И дело было вовсе не в неудобной раскладушке. У меня были более весомые причины для бессонницы. Перед глазами стояли картины моего позора и моего страха. Как они все на меня смотрели! Марина, Арина, Никита. Никто никогда не смотрел на меня с таким презрением и отвращением. А Артур в тот момент лежал неподвижно, и на секунду мне даже показалось, что он не дышит. Это была очень долгая секунда. Я так испугалась, что с ним случилось что-то непоправимое. Я бы себе никогда не простила, если бы он из-за меня пострадал. В моем телефоне была куча непринятых от него, но я не хотела с ним разговаривать, а тем более его видеть. Хорошо, что он не знает, где живет Ленка. Я всего лишь спросила его в сообщении. «Ты здоров?» «Я совершенно здоров», — сразу же написал он в ответ. И забросал меня кучей новых смс-ок. «Ты где? Когда вернешься? Нам надо поговорить. Это важно». «Нет, не важно. И разговаривать нам абсолютно не о чем». «Я больше у тебя не живу», — написала я ему. «И больше ничего». А Никита не писал и не звонил. Это неудивительно. Он ненавидит меня. Думает, что я его обманывала. Изменяла ему с Артуром за его спиной. И он сразу же в это поверил. Вот что самое обидное. Даже не спросил меня. Не захотел объясниться. Получается, он всегда считал меня шлюхой и предательницей. Хотя я тоже хороша. Молчала, как овца. Ничего не возразила. Не попыталась постоять за себя. Не отстояла свою честь. Смешно звучит. В тот момент я чувствовала себя ужасно виноватой. Перед всеми. Просто закоренелой преступницей. Но, успокоившись, я осознала, я не преступница. Я не сделала ничего плохого. Ну ладно, ничего ужасного и смертельного. Я никому не изменяла. Я никого не предавала. Просто проявила слабость и нерешительность. Несколько раз. Начала встречаться с Никитой, хотя знала, что у нас ничего не выйдет. Позволяла себе неподобающее поведение с Артуром, хотя догадывалась, что ни к чему хорошему это не приведет. Но всего этого недостаточно, чтобы ставить меня к позорному столбу. В институте я поговорила с Вероникой, которая искала соседку. Оказалось, одно место все еще вакантно. Квартира трехкомнатная, одну девушку Вероника уже нашла. Я успела вовремя, потому что Вероника дала объявление, и ей уже начали звонить. Мы с ней договорились, что вечером я приду и посмотрю квартиру. А сразу после учебы у меня было еще одно дело. Проворочившись всю ночь, я поняла, что Ленка была права. Я должна поговорить с Никитой. Надо расстаться нормально, по-человечески. Так что я отправилась к нему домой. Он удивился, увидев меня на пороге, но, кажется, был рад. «Привет», — произнесла я. «Не прогонишь?» «Всегда рад тебя видеть», — улыбнулся он. «Правда?» — удивилась я. «Конечно. Но вчера... В общем, я хочу поговорить. Я не спала с Артуром. Вы все поняли неправильно». «Я знаю». «Знаешь?» «Да ты проходи, не стой на пороге». И я прошла. Я уже бывала в квартире Никиты, но недолго. Хотя ему всегда очень хотелось, чтобы я осталась. На вечер, на ночь, на неделю. Но я всегда торопилась уйти. «Откуда ты знаешь?» — спросила я, присаживаясь на краешек дивана. «От Артура. Он рассказал мне, как твой лифчик оказался в его кармане». «Артур рассказал?» «Даже не знаю, почему я так сильно удивилась. Ведь это логично. Артур должен был объясниться. Он-то знает, что у нас с ним ничего не было». «С ним все в порядке?» — спросила я. «Обошлось без сотрясений?» «Ты за него переживаешь?» — спросил Никита со странной интонацией. И посмотрел на меня очень внимательно. «Нет, я просто... Ну да, он же ударился головой». «Я его ударил», — зачем-то подчеркнул Никита. «Ты из-за меня». «Ты ни в чем не виновата. Все это было ужасно глупо». «Так что с Артуром?» — еще раз спросила я. «Да все с ним нормально. Встал и поскакал. Как козел. Последняя фраза показалась мне грубой. «Ну ладно, Главное, голова Артура в порядке. Ну и хорошо, выдохнула я. Только сейчас я поняла, что сильно переживала за Артура, несмотря на то, что не хотела его видеть и слышать. Слушай, может, куда-нибудь сходим? Внезапно предложил Никита. В смысле, свидание? Удивилась я. Конечно, ведь между нами ничего не изменилось. Это просто недоразумение.